Генеральша несколько времени молча и с некоторым оттенком пренебрежения рассматривала портрет Настасьи Филипповны, который она держала перед собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз. «Да, хороша», — проговорила она наконец. «Очень даже. Я два раза ее видела, только издали. Так вы такую красоту цените?» Обратилась она вдруг к князю. «Да, такую», — отвечал князь с некоторым усилием. «То есть именно такую?» «Именно такую». «За что?» «В этом лице страданий много», — проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая. «Вы, впрочем, может быть, бредите», — решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. Александра взяла его, к ней подошла Аделаида. Обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая вернулась опять в гостиную. «Этакая сила!» — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры. «Где? Какая сила?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна. «Такая красота! Сила!» — горячо сказала Аделаида. «С такой красотой можно мир перевернуть!» Она задумчиво отошла к своему мольберту. Аглая взглянула на портрет, только мельком прищурилась, выдвинула нижнюю губу, отошла и села в стороне, сложив руки. Генеральша позвонила. «Позвать сюда Гаврилу Ардальоновича, он в кабинете», — приказала она вошедшему слуге. «Маман!» — значительно воскликнул Александра. «Я хочу ему два слова сказать. И довольно!» — быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она была, видимо, раздражена. «У нас, видите ли, князь, здесь теперь все секреты, все секреты. Так требуется. Этикет какой-то. Глупо. И это в таком доме, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки. Мамам, что вы это?» Опять поспешила остановить ее Александра. «Чего тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравится? А что князь слушает, так мы друзья. Я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо. Капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать, потому сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно. Может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума, такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца. Обе мы и несчастны, обе и страдаем». «Чем же вы уж так несчастны, мамон?»

Можете обедать вместе с нами, можете у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им».